Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 30 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарного заседания Национального собрания республики. В управлении туризма презентован новый путеводитель по Арцаху. Президент Армении провел в Нью-Йорке встречи по карабахскому конфликту. Сегодня отмечается Международный день переводчика. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе. В телеграмме говорится: «Многоуважаемый Рауль Джумкович, от имени народа властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь народ Республики Абхазия с Днем Освобождения и Победы в Отечественной войне. За свою древнюю историю братская Абхазия прошла через многие испытания, всегда преодолевая их с честью и достоинством. Залогом победы Абхазии являются присущие ее народам высокий патриотизм, непоколебимая вера, сплоченность, готовность в любой момент встать на защиту родной страны. Сегодня Республика Абхазия – динамично развивающаяся страна, которая уверенно смотрит в будущее и неуклонно укрепляет свою независимую государственность. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Рауль Джумкович, и весь народ Республики Абхазия с этим большим праздником. Мира и процветания братской Абхазии, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Сегодня состоялась первая пленарка второй сессии Национального собрания НКР действующего созыва. В своем вступительном слове спикер Ашот Гулян затронул тему, начавшейся летом прошлого года, эскалации напряженности на линии соприкосновения, достигшей своего апогея в последние дни, когда в нарушение Бишкекского протокола 21-летней давности Азербайджан впервые нагло применил арт-орудие. Депутаты минутой молчания почтили память погибших в ходе арт-обстрела четырех военнослужащих армии обороны. Спикер выразил благодарность всему составу армии за надежную охрану границ НКР. Հրադադարի ռեժիմի խախտման հակամարտության գոտու միրադրությունը զրելու ադեկացախնդրությունը վերջին օրերին դրսևորվել է աննախադեպ լկտիությամբ։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրթիռահրետակոծման է ենթարկվել ԼՂ պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելանուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասը, ինչի արդյունքում բեկորայի մահացու վիրավորում են ստացել 4 հայ զինվոր։ Զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց атака առաջարկում եմ հարգել 1 րոպե լռության։ Коснувшись начавшейся с мая деятельности парламента действующего созыва, Ашот Гулян констатировал обилие визитов иностранных делегаций в сентябре месяце, состоявшиеся с представителями Европейского свободного альянса, парламентариями Бельгии и Франции встречи, имевшие место мероприятия, следует рассматривать в контексте налаживания и углубления межпарламентского сотрудничества, заявил Ашот Гулян. В сентябре начкенкел отарьеркра патвиракуцунери айцелуцунеров у тарбер зевача Հապի հանդիպումներով մասնավորապես սեպտեմբերի 1-ից 2-ը Արցախում էր եվրոպական ազատաշինքի պատվիրակությունը։ Սեպտեմբերի 10-ին հյուրընկալեցինք Բելգիայի տարբեր մակարդակի խորհրդարանների ներկայացուցիչներից կազմած պատվիրակությանը։ Սեպտեմբերի 17-ից 19-ը Արցախում առաջին անգամ զանգվածային միջոցառում անցկացրեցինք Ֆրանսիայի մեր գործընկերների հետ եւ մեր հայրենակիցների ներգրավվածությամբ։ Далее депутаты утвердили повестку дня всей сессии в целом и пленарного заседания в частности. Были утверждены законопроекты, касающиеся изменений и дополнений в законы об бухгалтерском учете. Миноборнауки и спорта представила проект закона о физкультуре и спорте. Изменения были внесены в представленный Министерством иностранных дел закон о дипломатической службе. Парламент принял к сведению информацию Министерства финансов о выполнении госбюджета в первом квартале текущего года и информацию председателя Центра избиркома СРПУ Арзуманян о подготовке и проведении майских парламентских выборов. Пленарка среды завершилась часом вопросов правительству и заявлениями парламентариев. Заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ 27 сентября возлагает на Азербайджан всю ответственность за нарушение режима прекращения огня. Я считаю, что это очень важное заявление, которое показывает, что единственными зачинщиками напряженности на армяно-азербайджанской и карабахо-азербайджанской линиях соприкосновения являются азербайджанские власти. Азербайджан должен согласиться на разработку механизмов расследования нарушений режима прекращения огня. Сопредседатели Минской группы предложили внедрить такие механизмы. Оба армянских государства уже дали свое согласие на это. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Напомним, сопредседатели Минской группы выступили с заявлением, в котором говорится: «Мы призываем президентов Армении и Азербайджана принять механизмы расследования нарушений режима прекращения огня, предложенные ОБСЕ. Армения согласилась обсудить детали механизмов. Призываем Азербайджан сделать то же самое». Президент Армении Серж Саркисян в Нью-Йорке принял участие в приеме от имени президента США Барака Обамы в честь глав делегации, участвовавших в 70-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе приема президенты Серж Саркисян и Барак Обама провели краткую беседу, в ходе которой обсудили вопросы общеармянского значения. Серж Саркисян встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. В ходе встречи собеседники коснулись переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы. Президент проинформировал Пан Ги Муна о нынешнем этапе процесса, существующих проблемах и о возникшей в результате нарушения Азербайджаном, в частности в последние дни режима перемирия, напряженности на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу сложившейся напряженной ситуации, подчеркнув важность урегулирования проблемы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Серж Саркисян встретился в Нью-Йорке также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджем Каспшиком. Собеседники обсудили переговорный процесс по решению карабахского конфликта в рамках Минской группы и существующие на данном этапе озабоченности, в частности напряженность, вызванную нарушениями режима прекращения огня. 27 сентября отмечался Всемирный день туризма. К празднику была приурочена презентация нового путеводителя по Арцаху в Управлении туризма и охраны исторической среды Министерства экономики НКР. Была представлена электронная версия. Руководитель программ управления Артак Григорян отметил, что путеводитель впервые создан по туристическим маршрутам. Его разделы представляют историю, достопримечательности, культуру и традиции. Высокую оценку новому путеводителю дал замминистра экономики Сергей Шахвердян, сообщивший, что в ближайшее время путеводитель будет издан в печатном виде на трех языках – армянском, русском и английском – в виде достаточно объемистой книги. Отвечая на наш вопрос о механизме распределения путеводителя и целесообразности наличия в нем вкладыша о тарифах на отели и транспорт, Сергей Шахвердян сказал: «У нас за 7 лет сложилась уже действующая инфраструктура распространения. Участие НКР в международных туристических сайтах действует. Абсолютно вся подробная информация о Карабахе, вся инфраструктура в этом сайте есть. В данном туристическом гиде эта информация не внесена. Но, однако, эта информация доступна для желающих. Свежая информация на сайте karabakh.travel. Печатная продукция не может содержать в себе информацию, которая переменная, ибо она должна ежегодно печататься». На презентации видеоверсии путеводителя в числе гостей присутствовал другой замминистра экономики НКР Тигран Габриелян. Сегодня отмечается Международный день переводчика, профессиональный праздник устных и письменных переводчиков. Он учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году. Отмечается 30 сентября в день смерти святого Иеронима, который осуществил перевод Библии в V веке на латинский язык и который традиционно считается покровителем переводчиков. В настоящее время Международная федерация переводчиков объединяет более 80 тысяч языковых профессионалов из более чем 60 стран мира.